Издательство «Эксмо». Галина Романова. «Ангел мщения». Глава первая. «Встать! Суд идет! — скомандовала секретарь суда. Зал заполнился шорохом, все послушно поднялись. На ее взгляд, для такой важной должности девица была слишком молодой и оттого, наверное, казалась слишком взволнованной. Она заметила, что руки ее подрагивают. Волнуется? Возможно. Хотя... Хотя она запросто могла быть неврастеничкой или тайной алкоголичкой. И заедала по утрам ночной перегар чем-нибудь ароматным. И долго пыталась потом привести в порядок свою невзрачную внешность. Трясущиеся руки не слушались. Пряди волос выбивались из прически. Стрелки на глазах выходили неровными. Да... Наверное, девица и правда пьет, и на службе ее держат, не выгоняют, скорее из жалости, чем из-за ее профессиональных навыков. Какие навыки у секретарей суда? Что в них необычного? Ничего. Кстати, о жалости. Она обвела взглядом присутствующих. Интересно, кто они, эти люди? Много ли среди них искренне сочувствующих? Много ли жалеющих того, кто сейчас находится на скамье подсудимых? Или все же больше любопытных? Тех, кто любит чужие скандалы. Кто полощет их, как застиранные кальсоны в грязной воде. Кто смакует их, приукрашивает подробностями, рассказывая, и засыпает ночью в своей уютной кроватке с ощущением счастья. С мыслями, что это не его беда, не его неприятности. Много ли здесь таких? Или она одна здесь такая, алчная до чужой беды? «Прошу садиться», — скомандовала секретарь суда и неуверенно села сама. «Точно пьет. Или тяжело болеет. А может, ее парень бросил? Или муж?» И девушка страдает теперь, терзается мыслями, что она сделала не так. Не спит ночами, а утром кое-как собирается на службу, не подозревая, что станет предметом пристального внимания кого-то из зрителей. Может быть и такое. Зал наполнился тем же шелестящим шорохом. Публика в зале суда опустилась на свои места. Она тоже села. Тут же привычно потрогала сумку с бутербродами. Все на месте. Все 4 бутерброда. По 2 на каждое заседание. Это было первым. Еще одно, обязательное для сегодняшнего посещения, в соседнем районе состоится ближе к вечеру. Она успевает. В перерыве первого заседания она съест 2 первых бутерброда с колбасой. Запьет чаем из термоса. Оставшиеся 2, с маслом и сыром, съест перед вторым заседанием. Допьет чай. Домой вернется поздно. Уставший, пропахший потом, с провонявшей едой сумкой, но, как обычно, на эмоциональном подъеме. Потому что совершенно точно ее заряжала чужая беда. Она делала ее сильнее. Чужая беда заставляла ее чувствовать себя счастливой. И даже собственная ненужность казалась как нельзя кстати. Вернувшись домой, она сначала привычно выпотрошит и вымоет сумку, повесит ее на балконе сушиться. Потом наберет полную ванну горячей воды и погрузится в нее минут на 20-30. И будет блаженно жмуриться. Вот как у нее все хорошо в жизни складывается. У нее есть ванна, горячая вода, пушистое полотенце, чистая байковая пижамка висит на крючке. В кухне ее ждет чашка теплого молока со сдобной булочкой. И мягкая постелька уже разобрана. А у того, кого сегодня вывели из зала суда в наручниках, ничего этого нет. И будет еще ох, как не скоро. Он или она, в зависимости от того, кого минувшим днем осудили на долгий срок заключения, корчится теперь на нарах, терпит издевательства сокамерников и проклинает себя за ошибки. А у нее вот есть отдельная квартирка. Своя собственная, не арендованная. В квартирке этой есть все для удобного проживания. Кухня, ванная комната, небольшая спаленка и самая настоящая гостиная с большим телевизором и мягкой мебелью, на которую она сама лично шила красивые чехлы. Квартирка ей досталась не совсем праведно. Не совсем честно. Если уж совсем откровенно, то самым настоящим преступным способом она ею завладела. Но ведь сумела, не попалась, живет в ней уже 7 лет и наслаждается своим собственным счастьем, формулу которого вывела для себя еще 10 лет назад. До этого мучилась. Ох, как она мучилась и страдала, глупая. Считала себя некрасивой, обделенной вниманием, ущербной, неудачливой. Часто плакала в одиночестве, ненавидела свое отражение в зеркале. И даже дурочка всерьез подумывала о самоубийстве. А потом случилось вдруг. Это самое вдруг перевернуло всю ее жизнь, все ее представления об истинном счастье. И она впервые осознала всю силу изречения: не было счастья, да несчастье помогло. Ей в самом деле помогло несчастье. Случилось это, да, точно, почти 10 лет назад. Они с подругами окончили школу, рассовали документы по вузам. С сентября собирались приступать к учебе. А пока было лето, знойное, свободное, пьянящее, они пропадали на пляжах, ночами тусили в клубах, знакомились с парнями, спали с ними иногда. Честнее, подруги знакомились с парнями и спали с ними иногда. Ей не доставалось ни знакомств, ни секса. Она сомневалась, что ее вообще замечали. И страдала, и плакала. Мать, замечая по утрам ее опухшее лицо и красные глаза, подозревала ее в злоупотреблениях и ворчала. И грозилась не отпустить на учебу в другой город. «Ты там совершенно опустишься!» — восклицала она, не догадываясь о причинах, поскольку считала свою дочку прихорошенькой. «Без надзора! Ты же всегда была серьезной девочкой! Чего тебя так перекосило?» Да, она всегда была серьезной девочкой. И достаточно умной, чтобы понять. Ее никогда не полюбит красивый парень. Тот, о котором она втайне мечтала. И, отчаявшись, она даже попытала себя с женщиной, но была с позором изгнана. «Ты не из наших», — было сказано ей в спину. «Поищи парня». Легко сказать. А она чем все это время занималась? Она его искала, но тщетно. Ее не замечали. И потом это вдруг. Вечер был прощальным, августовским. Они собирались разъезжаться. Решено было собраться в любимом клубе. Собрались. Шумные, загорелые, красивые, заметные. Правда, не все. Они семеро заняли центральный столик, заказав его заранее. Он всегда был занят, если явиться без предварительного заказа. Было много выпито к тому моменту, как в клуб ввалились такие же шумные, загорелые абитуриенты мужского пола. Их тоже было семеро. Они сразу обступили их столик, начали клеиться. «О, парни! Как говорится, каждой твари по паре!» — восклицала Нина, самая эффектная из них. И, не вставая с места, красиво переплела длинные ноги, выдвинув их из-под стола. «По паре». Нина ошиблась. Пары не хватило. Не хватило пары их несчастной и незаметной подруги. Потому что сразу двое принялись обхаживать Нину. А очень привлекательной дочери заботливой мамы приходилось лишь жалко улыбаться и делать вид, что все хорошо. Что она всем довольна, что ей весело, и что она тоже хочет попробовать тех дивных таблеток, от которых им станет еще веселее. А потом вдруг и случилось это самое вдруг. Начались маски-шоу. В зал ворвались сотрудники ОМОНа и приказали всем лечь лицом вниз. Подчинились не все и не сразу. Народу было очень много. Кто изрядно в хмелю, кто-то под дурью. Бестолковились, кричали, размахивали руками, грозили расправой, звонили адвокатам. Хаос. На какое-то время в зале воцарился дикий хаос. Она скорее угадала, чем почувствовала чужие руки в своем заднем кармане новеньких джинсов. Чужие, мужские руки. Ошибиться она не могла. Это было так ново, так волнующе. Перед тем, как в ухо ей жарко шепнули, она даже подумала, что уже начался обыск, и ее щупает кто-то из ОМОНовцев. «Не поворачивайся!» — приказал ей жаркий шепот, который она тут же узнала. «Вынеси то, что я тебе положил в задний карман. Я потом заберу. Но как? Как я пройду? Выходы перекрыты. Я сейчас их отвлеку. А ты дуй на выход. Тебя не остановят». Как в воду глядел. Ее и правда никто не остановил. После того, как новый знакомый, весь вечер не отходивший от Нины, поднял отвлекающий шум, она проскользнула мимо двух ОМОНовцев, болтающих друг с другом на выходе, совершенно незамеченной. Она словно превратилась в призрак. Ее просто не увидели. «Хорошее качество», — похвалил ее на следующий день новый знакомый, забирая пакетик с таблетками. «Для нашего дела незаменимое». Оказалось, что это качество, быть незаметной, очень хорошо оплачивается. За неделю, которая предшествовала ее отъезду на учебу, она неплохо заработала, выполнив пару поручений симпатичного властного парня. Потом она уехала учиться. Училась средне, подрабатывала, несколько раз пыталась завязать отношения. Но все быстро угасало. Она оказывалась не той, парни оказывались не теми. Она не страдала. Просто жила дальше. Неожиданно пришло известие из родного города. Скоро должен был состояться суд над тем самым парнем, которому она помогала. Он все же попался со своими таблетками и кое с чем посерьезнее. Ему грозил немалый срок. Так мать сказала. Подруги, которых она обзвонила, подтвердили. И это неожиданно причинило ей боль. И отпросившись в университете, она поехала на родину. И просидела целых 3 дня в зале суда, внимательно слушая адвоката, прокурора, свидетелей и не сводя взгляда с того человека, который открыл в ней поразительное полезное качество – быть незаметной в нужный момент. Казалось странным, но подсудимый не сводил с нее взгляда. Пристального, загадочного и будто бы нежного. И последнее слово, которое он взял перед оглашением приговора, было обращено не к суду и присяжным, а именно к ней. Она была в этом уверена. «Пусть мой пример послужит уроком», — говорил он, глядя только на нее. «Пусть никто не повторяет моих ошибок». «Вы раскаиваетесь?» — спросил его судья. «Вы раскаиваетесь в том, что совершали?» «Я?» Он, уже знающий, какой срок ему влепят, неожиданно отрицательно мотнул головой. «В том, что совершал? Нет, не раскаиваюсь. Раскаиваюсь в том, как я это совершал». «То есть?» Лицо пожилого судьи недоуменно вытянулось. «Я наделал много непростительных ошибок, поэтому и попался. И хочу, чтобы никто их не совершал. Неуязвимость – удел немногих. Этому нужно и можно научиться». «Чему?» – возмутился судья. «Быть преступником?» «Быть неуязвимым, непойманным и оставаться безнаказанным». И с многозначительной ухмылкой, адресованной лишь ей, ей одной, он опустился на скамью подсудимых. 15 лет. 15 лет строгого режима он получил за свое преступление. А она – тупую боль в сердце, не покидавшую ее почти год. Потом прошло. Закрутилась в учебе, на подработках, в новых отношениях, не имеющих никакого будущего. Нахватало хвостов, и ее поперли из общежития. Пришлось искать комнату. Нашла. Нашла именно то, что искала. Старая больная хозяйка квартиры требовала ухода, общения. И за это дополнение к комнате брала с квартирантки мизерную плату. Они сблизились, подружились. «Была бы ты моей родственницей, запросто квартиру тебе отписала бы», восклицала неоднократно хозяйка за вечерним чаем. «А так не могу. Ты не родня». «Не могу, извини. У меня принцип». Она не возражала, улыбалась. И потихоньку бегала на заседание суда, где рассматривались дела черных риэлторов, аферистов с недвижимостью и алчных родственников, отправивших на тот свет кого-то из своих близких ради квадратных метров. Она внимательно слушала адвокатов, прокурорских, свидетелей, самих подсудимых. Слушала, анализировала, мысленно составляла схемы их преступлений по-своему. Она пыталась следовать совету. Пыталась быть умнее, изворотливее, расчетливее. Пыталась руководствоваться разумом, а не чувствами. Она училась быть неуязвимой. Он так велел. Оформить квартиру на себя по договору пожизненной ренты оказалось проще, чем она предполагала. Для начала был найден нечистый на руку нотариус. Она спросила, сколько. Он ответил. Она уговорила мать взять деньги в банке, соврав про ипотеку. Та не отказала. И все прошло как по маслу. Хозяйка квартиры подписала договор пожизненной ренты, даже не подозревая, что именно подписывает. До самой смерти была уверена, что общалась за чаем с представителем ЖЭКа. Умерла старая женщина, к слову, своей смертью, без посторонней помощи. Она ее не торопила, испытывая что-то вроде угрызений совести из-за обмана. Квартира перешла в ее собственность. Она окончила университет. Устроилась на хорошую работу с приличной зарплатой. Отдала долг матери. Обустроила свое жилище, превратив его в уютное неприступное гнездышко. И заскучала. Поняла, что просто жить, не притворяя в жизнь его наказы, невозможно скучно. И даже отношения с мужчинами, которые время от времени у нее все же случались, не радовали. Встречи с подругами казались скучными. Разговоры о тряпках, мужьях и новорожденных детях вызывали зевоту. Ей было мало удовольствия наблюдать их милые радости. Она не разделяла их щенячьих восторгов по поводу первого появившегося молочного зуба. Ей необходим был всплеск, контраст. И спустя какое-то время она вновь оказалась среди зрителей. Она вновь очутилась в зале суда. И поняла, что оживает. Она посещала не всякие громкие процессы. Не все ей было интересно. А уж то, что цепляло, не пропускала никогда. И ходила туда, как на работу. Даже приходилось брать больничные или дни за свой счет, если дела, рассматриваемые в суде, оказывались резонансными, возбуждающими ее до бессонницы. Сегодняшний дневной процесс был как раз таким. Вечернее слушание отличалось, но тоже будоражило воображение. В зал суда приглашается свидетель со стороны защиты. Провозгласила судья, молодая женщина строгой внешности. Слушание началось.